Работа в корпусе. Но что бы ни было на душе, работать было нужно, и работать, не покладая рук. Жизнь этого требовала. Керенский правильно учел значение присутствия 3-го конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царскосельский гарнизон, когда кругом стали донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца великой княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семечек, казаки праздно не шатались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоровляющим образом. Надо было поддержать ее и воспитать снова офицеров и казаков. Как и на Юго-Западном фронте, и здесь интендантство Петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серо-синие шаровары, о которых так мечтали казаки. Я опять начал с материального, с одежды и кухонь, но не оставлял и морального воздействия на часть. 6 сентября начальники дивизий донесли мне о том, что полки собраны и расквартированы в указанных им районах. 7 числа в 10 утра я был в Пулкове в районе расположения 9 и 10 донских казачьих полков. В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтобы посмотреть на меня. Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки. Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные и восторженные взгляды моих соратников под Бедежем, Комаровым, Незвинской, Залещиками и многих-многих дел. Я чувствовал, что среди них я свой. Я кончил. — Ваше превосходительство! — раздались гулом голоса. — Не извольте ни о чем беспокоиться, мы корниловцы. Велите, и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок. Я тронулся к выходу. Толпа меня провожала. Старый бригадный командир, полковник Толоконников, с красным лицом, длинными седыми усами и седою бородою, со слезами на выцветших бледно-серых глазах, поднял руку и остановил поток голосов. Неужели речь, — подумал я, — как это было бы бестактно и неуместно? Но он в наступившей тишине произнес верным голосом первое слово донского гимна песни, и все офицеры и казаки, не сговариваясь, дружно грянули: «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон, и послушно отозвался на призыв монархов он». Все сняли фуражки. Во что бы то ни стало, разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения. Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими. 1 октября ко мне приехал помощник комиссара Савицкий, с ним какая-то дама с университетским значком, и Гликберг, известный поэт Саша Черный. Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда я им рассказал, как в глухих деревнях по маленьким избам, часто без освещения, вечером, живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь, они задумались. «Но если я буду сегодня читать одной группе, а завтра другой, — робко сказала дама. — Что читать? — спросил я. — Чехова. — Чехова. 10 000 человек по 3 и по 4 сразу? Когда же вы кончите? Они уехали. 9 октября у меня был полковник пограничной стражи Заневский, приехавший от главнокомандующего знакомиться с настроением частей. Я его просто прогнал, чему он, кажется, был даже рад. Все это было глупо, нудно, досадливо, иногда, но не опасно. Опасность угрожала с другого конца и скоро уничтожила корпус без остатка. 6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 2 сотен и 2 орудий в Старую Руссу, 2 сотен и 2 орудий в Торопец и 2 сотен и 2 орудий в Осташков. Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части в густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь уссурийский казачий полк и 1,5 из бывших у меня 6 донских батарей, но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков. — Кому вы это пишете? — сказал мне исполняющий обязанности начальника штаба полковник Попов. — Как кому? — По команде, главнокомандующему, Северным фронтом? Или... как по-большевистски называют, Главкосеву Черемисову. Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками? Что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная правда»? Но что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще устранить временное правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский. Ну, будет Ленин, хуже не будет. Это прямое последствие отречения государя. Да, это так. А что же прикажете плыть по течению? Но что вы сделаете, если изменили верхи? Ведь все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит. Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле, но о чем же думают Черемисов и Лукирский? Думают, как угодить новому барину, грядущему хаму. — И мы молча будем пособничать? — спросил я. — Протестовать бесполезно. Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое. Бумагу мы послали. Ответом было приказание поставить 5 сотен в Пскове. Я поехал лично в штаб, и эти 5 сотен отстоял, но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения. Да и совет высказался против помещения казаков в Пскове. Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке.